Бывший падает Саул, уходил воевать на проклятие отца и молчание брата. Он ответил: так надо, но вам не понять. Тихо обнял жену и добавил: так надо. Он вскочил на коня, проскакал полверсты, но как вкопанный встал у речного затона, и река приняла ордена и кресты, и накрыла волна золотые погоны. И река приняла ордена и кресты, и накрыла волна золотые погоны. Ветер сильно подул, вздыбил водную гладь, зашумела листва, встрепенулась природа, и услышал казак: ты идешь воевать за народную власть, со своим же народом. И услышал казак: ой, ты идешь воевать за народную власть, со своим же народом. Он встряхнул головой и молитву прочел, и коню до костей шпоры врезал с досады. Конь шарахнулся так, как от ладана черт, от затона, где был, оседали награды. Люба, люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится дружить. Люба, братцы, люба, люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится дружить. И носила его по родной стороне, где леса и поля превратились в плацдармы. Бывший подъезд Саул преуспел в той войне и закончил ее на посту командарма. Но природа мудра, и Всевышнего глаз видит каждый наш шаг на тернистой дороге. Наступает момент, когда каждый из нас у последней черты вспоминает о Боге. Вспомнил и командант о проклятии отца, и как Божий наказ у реки не послушал, когда щелкнул затвор и 9 граммов свинца отпустили на суд его грешную душу. А затон все хранит в глубине ордена, и вросли в берега золотые погоны. На года, на века, на все времена невооруженной памятью тихого дона.